Глава 11. Прусский знахарь. Вагенбург скрипел так, будто собирался рассыпаться на части, а его колеса, казалось, находили даже мельчайшие кочки на совершенно скверной дороге. Примечание. Вагенбург. Боевой воз. Специально построенная повозка с высокими бортами и щитами, с приспособлениями, мешающими пролезть под колесами, и с цепями для скрепления вазов между собой, чтобы нельзя было их растащить. Конец примечания. Несчастный монах стенал и чесал побитые бока, в отличие от менестреля, которому все было нипочем. Он лежал на груди воинского снаряжения и мысленно был на небесах, порхал среди пушистых и мягких тучек. Хуберт, не теряя времени даром, сочинял очередную балладу. Поэтому все неудобства путешествия внутри грохочущего ящика казались ему миленькими пустяками по сравнению со сражением с бестолковыми рифмами, которые никак не хотели подчиняться его вдохновенному порыву. Обоз Тевтонского ордена, в котором находились и наши приятели, направлялся в сторону главной крепости пруссов Ханеды, которая стояла на берегу Фришесхаф, изрядно заболоченного Фрижского залива. Примечание. Фрижский залив, он же Фришесхаф, Вислинский залив и Свежее море. Конец примечания. После преснопамятного рыцарского турнира в Эльбинге маршал Дитрих фон Бернхайм отправил к крепости два хорошо снаряженных военных корабля «Пилигрим» и «Фридланд», подаренные ордену макграфом Мейсинским Генрихом III и братьями ордена и примкнувшими к ним рыцарями-крестоносцами из европейских стран. Скрытно высадившись на берег, отряд неожиданно напал на немногочисленную прусскую рать. После недолгого боя пруссы отступили в крепость, которую тевтонцам не удалось захватить сходу. Рыцари и кнехты не имели необходимого для штурма укрепления осадного снаряжения, поэтому напали на ближайшие прусские поселения и разграбили их. Взяв богатую добычу, крестоносцы начали грузить ее на лодки, но в это время к пруссам подошло подкрепление, и они неожиданно атаковали вражеских воинов, перебив большую часть высадившегося отряда. Остальных загнали в воду и захватили в плен. Рыцари, уже переправившиеся с берега на корабли, не могли прийти на помощь своим товарищам из-за отсутствия лодок и лишь наблюдали в бессильной ярости, как они гибли. Однако ценность самой Ханеды для дальнейшего завоевания прусских земель была неоспоримой, и спустя год крестоносцы снова двинулись в поход, но на этот раз основная часть большого войска шла по суху. На кораблях везли лишь припасы и осадные орудия. Будучи неплохим военачальником, Дитрих фон Бернхайм понимал, что быстро взять Ханеду не удастся, а значит, его воинству предстоит осада, возможно, длительная, поэтому придется возле крепости обустраивать лагерь, притом по всем правилам воинского искусства. Высокий тын на валах с прочными воротами – и глубокий ров у его подножья. Маршалу хорошо было известно, как ловко пруссы управляются с луками и как далеко они метали свои короткие копья с улицы. Их внезапные нападения часто ночью могли стоить жизни не одному кнехту и рыцарю. Наконечники прусских стрел свободно пробивали кольчужные хауберки, а с улицы могли держать только щиты. Примечание. Хауберк — вид доспеха. Представлял собой кольчугу с капюшоном, кольчужными рукавицами и часто с кольчужными чулками. Капюшон и рукавицы могли выполняться как отдельно, так и составлять единое целое с кольчугой. Конец примечания. Но ведь не будешь сутками носить тяжелый щит. И еще хорошо бы знать, откуда прилетит стрела или метательное копье. Поэтому Дитрих фон Бернхайм приказал построить 20 вагенбургов. Во-первых, они нужны были для обустройства бивака, чтобы защитить тевтонцев от нападений во время походного марша. А во-вторых, вагенбурги с бойницами для стрелков, встроенные в тын воинского лагеря, могли служить чем-то вроде сторожевых башен. Боевой воз, в котором ютились монах с менестрелем, представлял собой грубо сколоченный ящик трапециевидной формы, его дно было уже, чем верх, из плохо отстроганных толстых досок на высоких колесах. С одной стороны вагенбурга были прорезаны 4 треугольные бойницы, а с другой имелась откидывающаяся дверка, трап. Кроме того, по всей длине днища вагенбурга на цепях крепилась свободно висящая длинная доска, которая во время движения поднималась и крепилась к борту повозки, чтобы не мешать движению. Когда боевой воз становился на позицию, доска опускалась, ее закрепляли колышками, и после этого пролезть под ним не было никакой возможности. Для большей безопасности находившихся в вагенбурге воинов-стрелков со стороны, обращенной к врагам, дополнительно подвешивались еще и деревянные щиты. А в самой повозке имелся ящик, наполненный камнями для пращ, которые можно было метать и руками, если закончатся стрелы, а враг будет совсем близко. В данный момент вагенбург был загружен всякой всячиной, и места для его пассажиров явно было маловато, что не особо их удручало. По бездорожью лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Особенно это касалось отца Руперта, который благодарил Бога за такую милость, не топать на своих двоих вместе с кнехтами и слугами рыцарей, а путешествовать, если не считать тряски, весьма комфортно. Впрочем, как раз в этом моменте его небесный покровитель был не при делах. Все обустроил Хуберт. Оказалось, что возница вагенбурга, завсегдатай харчевни мохнатого Тео и большой почитатель его таланта. А уж когда менестрель предъявил проездной билет, кувшин доброго вина, места в повозке им были представлены до самой Ханеды. Конечно, брать пассажиров возницам изрядно загруженных вагенбургов категорически запрещалось, чтобы сильно не утомлять тягловых лошадок, но на какое только нарушение правил и приказов не пойдешь, чтобы прислужить людям искусства. А уж про святого отца и говорить нечего. Обоз был слабым местом тевтонского воинства. Он растянулся почти наполовину германской расты, и защита его во время движения в случае нападения сильного отряда пруссов была весьма сложной задачей. Примечание. Раста. Немецкое «раст» — привал, отдых. Путевая мера, известная в древнем мире как германская «раста». Первоначально равнялась одному дневному переходу и составляла 4450 метров. Известна также в Норвегии как дометрическая путевая мера. Норвежская «раста» составляет 11 295 метров. Конец примечания. Впереди и сзади обоза ехали рыцари и их оруженосцы, а рядом с повозками топали кнехты, полубратья и прочие слуги. Только маркитанты, без которых любой поход считался немыслимым, поскольку торговцы были блистательными снабженцами, восседали в своих крытых фургонах, поглядывая свысока на серую массу изрядно уставших вояк. Возница дал менестрелю и монаху кусок широкой рогожи, сплетенной из мочала, которой они укрывались от непогоды и разных опасностей. А вдруг какому-нибудь любопытному вояке вздумается заглянуть внутрь повозки? Когда приближался конник, возница стучал кнутовищем по борту Вагенбурга, и его пассажиры тут же прятались под рогожу. У сидевшего на передке возницы недалекого малого из Тюрингии голова шла кругом от разговоров святого отца и менестреля, коротавших время за философическими спорами. «Стремление к Богу и познание Его, возможно, главным образом через внутренний опыт», — витийствовал отец Руперт. «Стремление к Богу — это есть естественное чувство человека». «Согласен», — быстро подхватил его мысль менестрель. «Но если это так, то почему прусов, у которых другие боги, мы насильно обращаем в христианскую веру? Ведь они тоже люди и тоже познают Бога через внутренний опыт, и Он у них никак не меньше, чем у нас». «Есть два пути познания Бога — философский и богословский», — снисходительно улыбнулся монах. «Философия в своем познании исходит из вещей и затем по ступенькам восходит к Богу. Путь богословский, наоборот, исходит из откровения, из того, как нам дается в откровении знание о Боге, и затем уже происходит нисхождение к животному миру. Богословие ведется светом божественного откровения, философию ведет естественный свет разума. Идолы прусов — это дьявольское заблуждение». «То есть, по-вашему, несчастные дикари еще не доросли до философского пути познания истинного Бога?» — с иронией сказал Хуберт. «И вы, ваша святость, минуя этот важный этап в становлении человеческой личности, сразу же пытаетесь втюхать им богословские догмы. Однако это все равно, что сеять рожь зимой по заснеженному полю». «Богословие ведется светом божественного откровения. Философию ведет естественный свет разума. Но это самостоятельность философии кажущаяся, потому что в действительности каждый человек пользуется некоторым критерием истинности, который исходит из божественного откровения. Поэтому разум может пользоваться своими истинами лишь при помощи сверхъестественной помощи. В этом и состоит моя главная задача — дать неразвитому разуму диких прусов надлежащую опору на откровение. Пока они пользуются своим разумом самостоятельно, если вы попадетесь в руки лесным дикарям, — перебил его, посмеиваясь, Хуберт, — они вмиг докажут вам, что их разум достаточно развит, хотя бы для того, чтобы отправить вас на костер аки жертвенного агнца». «Свят, свят, свят!» — замахал испуганно руками монах. «Спаси и сохрани нас, Господи!» «А, по-моему, святой отец, вы ставите телегу впереди лошади. Сначала нужно объединить пруссов под началом ордена, притом без ненужных жестокостей. Ведь милосердие — лучший путь к душе любого человека, даже дикаря. А затем постепенно развивать его разум, чтобы божественное откровение не знало преград». Отец Руперт собрался что-то возразить, но тут раздался условный стук, и они быстро спрятались под рогожу. Спустя какое-то время над их головами раздался знакомый голос: «Эй, улитки, выползайте на свет ясный! Я притащил вам корм!» Откинув рогожу, Хуберт увидел хитрую физиономию Эриха, оруженосца Ханса фон Поленца. Они договорились, что тот будет приносить им еду и пиво. Конечно же, продукты большей частью были ворованными, однако платить за услугу все равно приходилось и немало. Эрих был тот еще проходимец. Тем не менее, министреля такой оборот дел вполне устраивал. Еда в войске крестоносцев строго нормирована, посторонним она не полагалась, и ее можно было купить разве что у маркетантов. Однако те продавали все втридорога, поэтому услуга Эриха и впрямь подвернулась весьма кстати. А монету министреля, которому Ханс фон Поленц отдал свой долг, да и на перрон неплохо поживился, было больше, чем нужно, но Хуберт относился к презренному металлу с легким сердцем. У него была безотказная кормилица, лютня и талант певца, который всегда и везде дорогого стоил.